24 июля 1941 года, 20 часов 45 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», офицерская гауптвахта. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции, президент Интерпола Рейнхард Тристан Ойген Гейдрих. Совсем скоро я вернусь домой. В смысле, в Третий рейх, где меня с нетерпением ждет прежде горячо любимый фюрер. И вернусь я туда совершенно другим. И поэтому мне не по себе. Тот стержень, что держал меня всю жизнь, надломлен, а нового я в себе пока не ощущаю. Как же я справлюсь с задачей? Мне нужно будет очень хорошо притворяться, иначе мне конец. Если фюрер заподозрит меня в предательстве национал-социалистических идей, то ничто меня не спасет. Наверняка герр Серегин не станет меня вручать, ведь в случае провала я стану для него отработанным материалом, а такая участь хуже всего. Я для него лишь инструмент для достижения своих целей, и не более того. Сломается один инструмент, он возьмет другой, но в любом случае добьется своего. По крайней мере, я сам именно так бы и поступил. Однако герр Серегин на меня рассчитывает, и мне хотелось бы оправдать его ожидания, так как тогда меня ждет повышение до рядового подчиненного или даже младшего партнера. И вообще, в качестве артанского князя этот человек гораздо лучший вождь, чем Гитлер. Герр Серегин не просто умнее, добрее и благороднее нашего фюрера, он составляет одно целое с теми, кто доверился его руководству. Армия верных в ожидании приказа, замершая с прикладом у ноги, самая большая мощь в этом мире. И эта сила увеличивается с каждым днем, ведь герр Серегин собирает под свои знамена всех брошенных командованием большевистских солдат. И под его рукой они обретают мощь, способную сотрясать небо и низвергать горы. Я замечательно провел время в отчине, в этом 30-м царстве, чего совсем не ожидал. Конечно, я не стану рассказывать фюреру всех подробностей. Тут надо вообще аккуратнее, а то он и окружающие его комарилья решат, что я повредился рассудком. Но мой рассудок ясен как никогда. Я просто принял все как есть, и во мне уже нет никакого внутреннего сопротивления. Я должен убедить фюрера в бесперспективности продолжения борьбы на Восточном фронте. Поход за рабами и поместьями закончился бы катастрофой в любом случае, с Гером Серегиным или без него. Об этом говорит опыт различных миров, где в общих чертах происходило то же самое. Мы соблазнились кажущейся беззащитностью и бестолковостью русских, а потому попали в ту же ситуацию, что и турист, нечаянно наткнувшийся на гнездо лесных ос. Победить их невозможно, от них надо только бежать, чем дальше, чем быстрее. Если мы бросим против Совета все свои силы, то герр Серегин выйдет из себя. Покойные солдаты и офицеры первой панцергруппы свидетельствуют о том, что он это умеет. И в кратчайшие сроки поотрывает нам головы во время своих излюбленных внезапных визитов. Немцы после того кого сохранятся и даже будут благоденствовать, а вот все вздумавшие сопротивляться плану Божьего бича и властелина галактики внезапно обратятся в прах. А местную русскую армию тренировать можно и на англичанах. Они тоже неплохие мальчики для битья, только не настолько жесткие и профессиональные, как солдаты вермахта. Поэтому предложенные правила игры лучше принять без возражений. Мы не должны делать ничего, что вызывает в биче Божьем его любимую благородную ярость. Не должно быть никаких акций по уничтожению евреев, славян и большевиков. Но когда я это буду говорить, фюрер должен по-прежнему считать, что я прежний непоколебимый Рейнхард Гейдрих, преданный слуга Рейха. Вот это и есть самое сложное. Прежде мне не доводилось так изощренно хитрить. Ощущение собственной правоты давало мне чувство могущества, окрыляло и делало неуязвимым для интриг товарищей по партии. Теперь же я вдобавок ко всему буду под прицелом десятков недоброжелательных глаз. Ведь вокруг фюрера собрался первоклассный серпентарий. Борман, Гиммлер, Геббельс, Канарис и даже тупица Геринг. Все полны алчностью, завистью, стремлением выслужиться и подсидеть конкурента. Благоволение Гитлера ко мне может растаять в один миг. Стоит лишь допустить опрометчивый шаг, неосторожное слово. Даже взгляд, выражение лица в решающий момент – все это будет иметь большое значение. Но я должен стараться. Я понимаю всю важность возложенной на меня миссии, и, честно говоря, мне это даже льстит. Кто знает, может быть, когда-нибудь, если все закончится благополучно, я буду оценивать поручение Гера Серегина как большую честь. Может быть, мне даже достанется так называемое теплое местечко в той конструкции, которую он задумал. Но это возможно только при условии, что у меня получится сдать Германию с рук на руки целую и сохранную, а самого себя представить как предводителя здоровых сил нации, достойного всяческого доверия. Впрочем, я размечтался. Не хотелось бы загадывать наперед, но до чего же трудно не рисовать себе перспектив, когда ты прикоснулся к чему-то могущественно-мистическому и не просто прикоснулся, а стал в нем действующим лицом, от которого, быть может, зависят жизни миллионов немцев. Прежде Германия в ходе войны не несла серьезных потерь, но в тех мирах, которые тут называют основным потоком, общее число жертв и военных, и гражданских достигало 10 миллионов. Невероятно огромная цифра, в несколько раз превышающая потери прошлой войны. На самом деле мне очень страшно. Но этот страх не должен увидеть никто из окружения фюрера. А ведь это чувство самое заметное, хотя не для всех. Сам я всегда различал его очень хорошо. Он таится в глазах, проступает в повороте головы, в походке, в движениях рук, в тембре голоса. Можно ли избавиться от страха, чтобы казаться таким, как раньше, уверенным и холодным? Как там говорила моя хвостатая прелесть? Осознай свой страх, приручи его, сделай своим слугой. Что она имела в виду? Я задумался. И, кажется, понял суть этих загадочных слов. Можно испытывать страх, но не бояться самого страха. Парадоксально звучит, но на самом деле смысл в этом есть. Это означает, что страх следует принять как данность и не пытаться от него избавиться. То есть в этом случае из деструктивного чувства, которое заметно, он превращается в осторожность, хитрость, изобретательность. Ничего не боятся только клинические идиоты и искусственно созданные колдовством человекообразные идеальные солдаты. Это чувство неведомо им по определению. Но мы-то обычные люди, а потому нам бояться можно и нужно, только делать это следует правильно. Я немного успокоился. Теперь мне было бы легче обдумывать план своих действий по убеждению Гитлера. Мысленно я уже вел с ним разговор, я хорошо знал нашего фюрера. Его фразы должны быть для меня предсказуемы. Он доверяет мне. Он ценит мой ум и мою способность находить выход в самой сложной ситуации, а потому считается с моим мнением. Так почему у меня не должно все получиться? Собственно, сам я теперь думал о фюрере с неприязнью. Он вовлек меня, да и всех нас, в какой-то чудовищный обман. Невзрачный, истеричный человечишка. Как это ему удалось? Но если удалось, значит, мы сами изначально были такие. Он лишь воплотил наши затаенные мысли в слова, красиво сформировав из них идеи. О да, мы стремились к реваншу за бездарно проигранную прошлую Великую войну и желали отомстить за те унижения, которым нас подвергли победители. но и к этой цели тоже можно идти по-разному. Фюрер выбрал путь ненависти, и посеянный им ветер грозит обратиться в бурю, которая грозит смести Германию с лица земли. Хотим ли мы этого? Желаем ли, чтобы все, что нам дорого, обратилось в прах? Или попробуем провести свой корабль между рифов в тихую безопасную бухту? Помимо фрау Бергман, я встретился с несколькими верными Гера Серегина германской национальности и убедился, что передам свою страну в надежные руки. О себе самом я теперь думал без обычного самомнения. Неприятно мой разум торкалось чувство, что я зря гордился тем, за что хвостатая назвала меня знатным мерзавцем. А стоило лишь заглянуть за привычный горизонт, увидеть все с другого ракурса, услышать того, кто гораздо опытнее любого полководца. Да что там, он не просто человек, а настоящий архангел. И расовая теория, и вообще весь этот национал-социализм кажутся и вправду каким-то бредом. Впервые в жизни я пожалел, что не стал скрипачом. А ведь я мог добиться большого успеха на этом поприще. Я мог бы гастролировать, выступать в лучших залах, получать различные премии и поклонения публике. В прекрасном мире искусства я не страдал бы от того, что мое мировоззрение терпит крах, и мне не пришлось бы нести чудовищной ответственности за свои поступки.